1005. Декабрь 13. Дается рука предостережения против незримых врагов. Не дремлют в злоухищрениях. Будем являть заботу о том, чтобы не оторваться от фокуса света. Как бы судьба нас ни встречала, не можем и не должны утратить сознание будущего. Чем выше дух над землею, тем дальше он видит. Рылом в землю, уткнувшись, с небес не увидите, подобно свинье. Каждый живет, уткнувшись сознанием в то, что мысли его занимает. В землю уткнувшись живут. А я призываю ко мне устремиться, чтобы пробить груды нагромождений, которыми прикрылось и в которые зарылось сознание. Все живут под такими колпаками. Часто, состоя из отбросов, колпаки тяготеют к низу. Часто ютятся люди даже под землею в этих колпаках, надетых на сознание. Земные притяжения замыкают дух в сферу орбиты притяжения, запирая его в ней. Но если высшие притяжения кверху проявлены, то дух остается в сфере, созданной его устремлением, и замыкается в ней. Потому устремление будет либо тюремщиком, либо освободителем, ибо является силой, ведущей к избранному объекту или области мысли. Дайте себе четкий отчет, каковы устремления ваши, ибо ими обозначаются те сферы, в которых живете и будете жить, и где сердце ваше, там и сознание ваше, и место пребывания духа в пространстве, в слоях духу созвучных.